Это звучало как приговор не только социализму, но и ему, Сталину. Нужно уже сейчас, до войны, убрать всех потенциальных пособников Гитлера. Ведь если фюрер придет с мечом, то посадит здесь Троцкого. Мы будем сейчас готовиться к грядущей войне. Гитлер и Троцкий не найдут здесь опоры. Такой ход мыслей у Сталина возможен, тем более что Молотов, как мы уже говорили, незадолго до своей смерти подтвердил курс Сталина накануне войны на максимальное ослабление социальной базы возможных квислингов и лавалий. И последнее обстоятельство. Несмотря на общий подъем, заметные успехи и консолидацию общества на вождистской основе, многочисленные недостатки в промышленности, хроническое отставание сельского хозяйства, очень медленный рост жизненного уровня народа требовали объяснений. Самым удобным для Сталина казалось свалить все на вредительство и диверсии. В ежедневных сводках послушные исполнители, точно уловив адрес классового врага, указанный вождем, докладывали ему. Вот, например, небольшая выдержка из сводки за 19 октября 1937 года. ЦК товарищу Сталину, СНК товарищу Молотову, секретарю ЦК товарищу Ежову. На Урале, в селе Таборы, за развал колхоза приговорено к расстрелу 5 человек, в том числе предтаборинского Рика, Мотырев, предрайзо, Мишавкин. Минск. За умышленное засорение муки расстреляно 5 человек, в том числе зав. Загод конторы Чудновский, зав. Конторы Загод зерно Левченко, директор элеватора Капланский. Саратов. Троцкистская правая группа выпустила большое количество нефти в Волгу. К расстрелу приговорено 9 человек, в том числе управил саратовской конторой «Главнефть» Браткин, директор крекинг-завода Богданов, профессор Саратовского университета Орлов. Ленинград. По заданию агентов гестапо в системе «Ленэнерго» систематические поломки с увечьями рабочих. Приговорено к расстрелу 10 человек. Подобные перечни длинны. В конце, перед подписью «Ульрих», лаконичная приписка: «Все приговоры приведены в исполнение». Часто на этих чудовищных сводках в углу торопливая подпись: «Товарищу Сталину доложено, Поскребышев». Эти массовые трагедии стали обычными в течение 37-38 годов после громких политических процессов. Сталин был уверен, что теперь каждому ясно, кто мешает еще более быстрому движению вперед, кто торгует Родиной, кто готовит убийство Сталина и его окружения, кто выполняет директивы Троцкого. Политические процессы в Москве стали своеобразными детонаторами взрыва насилия в стране, массового доносительства и террора по отношению не только к потенциальным противникам Сталина, но и в большинстве своем просто случайных людей, особенно руководителей на предприятиях и учреждениях, в которых происходили пожары, взрывы, обвалы, аварии. Где-то в конце 1937 года размах репрессий вышел, пожалуй, из-под контроля. Во многих наркоматах, иных высоких ведомствах донос становился способом выживания. Поражает та ледяная бесчувственность и беспредельная жестокость, с которой Сталин неизменно давал согласие на уничтожение людей, порой огромными списками. Мне лишь однажды встретился случай, когда он проявил милосердие. Вышинский докладывал главному жрецу правосудия, товарищу Сталину И.В., В прокуратуру обратилась жена Куклина А.С., осужденного 18 января 1936 года к 10 годам лишения свободы. Куклин содержится в Бутырской тюрьме.